В оборонительной войне его пришлось взрывать, чтобы не пустить германские речные корабли из бассейна Вислы в бассейн Днепра. В оборонительной войне все корабли Пинской флотилии пришлось взорвать и бросить. А вот в конце 1943 года снова на Днепре была создана флотилия, и снова по Припяти она пошла вверх, и снова советские саперы проложили канал из Припяти в маленькую речушку Муховец, которая впадала в Буг. Адмирал Григорьев, который в 1943 году принял в районе Киева новую флотилию, вспоминает слова маршала Жукова. «По Припяти сможете перейти на Западный Буг, Нарев и Вислу к Варшаве, а дальше перейти на реки Германии. Кто знает, быть может, и до самого Берлина». Он резко повернулся, испытывающе посмотрел на меня и повторил, делая ударение на каждом слове. «До самого Берлина, а?» Виш, 1984 год, номер 7, страница 68. Адмирал Григорьев со своей флотилией дошел до Берлина. В любой книге по истории советского флота мы найдем символический снимок советского военно-морского флага на фоне Рейхстага. Получалось так, что Сталин пришел в Берлин в ответ на нападение Гитлера. Но это вариант, который Сталин не предвидел. Если бы он верил в возможность германского нападения, то надо было бросить миллионы зэков рыть противотанковые рвы вдоль границ. Сталин намеревался прийти в Берлин, но не в ответ на нападение, а по собственной инициативе. Вот почему советские зэки и саперы Красной Армии не рыли противотанковые рвы, а зарывали ранее построенные. И еще тянули они канал с востока на запад. Давайте же не забудем и тех зэков, которых Сталин погубил в 1940 году в трясине болот ради того, чтобы флаг коммунистов был поднят над столицей Третьего Рейха. Глава 15. Морская пехота в лесах Белоруссии. Нас учили, что войны теперь начинаются без рыцарского «иду на вы». Адмирал флота Советского Союза Кузнецов. Морской пехоты в Красной Армии не было. Для сухопутных сражений проще и дешевле использовать пехоту обычную. А высадка на дальних берегах пока в планы не входила. Но вот Гитлер рванул на запад, показав Сталину незащищенную спину. Этот неосторожный шаг Гитлера повлек за собой самые радикальные структурные изменения внутри Красной Армии. Уничтожались остатки обороны, и резко усиливался ударный кулак. 1940 год – это год рождения советской морской пехоты. Она родилась в июне, в том самом месяце, когда Гитлер сокрушил Францию. В то время в составе советских вооруженных сил были два океанских и два морских флота и две речные флотилии – Амурская и Днепровская. Океанские флоты морской пехоты не получили. Тихие и ледовитые океаны Сталина пока не интересует. Амурская военная флотилия охраняла советские дальневосточные рубежи и тоже морской пехоты не получила. Днепровская военная флотилия, как мы уже знаем, была разделена на две наступательные флотилии. При этом Пинская, расположенная в лесах Белоруссии, получила роту морской пехоты. Правда, интересно. На океанах морской пехоты нет, а в белорусских болотах она есть. Из этого можно делать выводы. где Сталин готовит оборону, а где наступление.